времени, когда цитадель была отстроена, а гарнизон полностью укомплектован, под его защиту уже вырос приличного размера город, названный Нануатль, Тапачтлан, коралловый город. Хотя ему, разумеется, было далеко по размерам и величию до своего родителя Теночтитлана, но, тем не менее, он стал самым крупным деловым центром к востоку от перешейка Теуантепек. Многие переселенцы с севера, задержавшись на время в Тапачтлане или в других поселениях Шоконочка, двинулись еще дальше. Сам я в такую даль не забирался, но знаю, что к востоку от куао-темаланских джунглей лежат обширные плодородные плато и прибрежные низины. Хотя выходцы из земель Союза Трех селились в тех дальних краях беспорядочно, мелкими, чаще всего семейными группами, мне говорили, что их пребывание там все равно оставляло неизгладимый след и оказало огромное влияние на местные народы. Некоторые испанцы, совершавшие дальние плавания, спрашивали меня: «Скажи, неужели ваша империя ацтеков и впрямь была столь обширной, что на Великом Южном материке она граничила с империей инков?» Хотя мне не вполне понятен этот вопрос, я всегда отвечал им так: «Нет, мои господа, я не знаю точно, что такое империя и материк, и кто такие инки, но зато точно знаю, что мы, мешикатль, или, если вам угодно, ацтеки, никогда не распространяли свою власть далее Шоконочка». Ну, в те годы наши интересы не ограничивались югом. Юйт-Платуани-Мешк хотел завоевать другие стороны света. Признаю, что даже обрадовался возможности оторваться от рутинных дел, когда Ауицотль призвал меня во дворец и спросил, не соглашусь ли я отправиться посланником в Мичоакан. «Ты неплохо послужил нам Шоконочку и еще в Аксьякаке. Как ты думаешь, сможешь наладить отношения с землей рыбаков?» Я сказал, что попробовать можно, хотя не совсем понимаю, зачем это нужно. «Пурем-печи и так позволяют нашим купцам беспрепятственно пересекать свою страну и ведут с нами торговлю. Чего мы еще можем от них добиваться? Ну, придумай что-нибудь. Истинная твоя задача будет заключаться вовсе не в ведении переговоров. Мы хотим, чтобы ты вызнал у них тайну того невероятного прочного металла, который дает Пурем-печи преимущество над нашим обсидиановым оружием». Я глубоко вздохнул, потом промолвил, стараясь выглядеть рассудительным, а не трусливым: «Ой, господин, я уверен, что мастеров, владеющих этим секретом, оберегают от любых встреч с чужестранцами, дабы те не ввели их ненароком в соблазн и не выведали тайну. А сам металл хранится в надежном месте, под землей, подальше от любопытных глаз. Все это нам прекрасно известно», — раздраженно добавил Ауицотль. «Но мы также знаем, что это правило имеет одно очень важное исключение. Ближайшие советники, Ундакуари и его личная охрана, всегда имеют при себе оружие из этого металла, дабы мгновенно пресечь любые покушения на его жизнь. Если ты попадешь во дворец к правителю Мичуакана, у тебя появится возможность заполучить что-нибудь, меч или хотя бы нож. Это будет вполне достаточно. Если наши кузнецы получат образчик для изучения, они смогут выяснить его состав. Воитель Орел обязан повиноваться приказу своего господина», — со вздохом сказал я и, прикинув, как можно выполнить задачу, предложил: «Но если я направлюсь туда только для совершения кражи, то нет нужды затевать переговоры. Я могу выступить в роли посла, который доставит чтимому глашатую Иокуингари дружеский подарок от чтимого глашатая Ауицотли». Владыка призадумался. «Мысль неплохая, но вот только что ему преподнести? Пурем-печи часто имеют странные плотские пристрастия», — сказал я. «Хотя нет, Ундакуари уже стар, наверняка испробовал в своей жизни все, что можно, присытившись извращениями». «Ай-ё!» — торжествующе воскликнул Ауицотли. «Есть одно плотское удовольствие, которого он точно никогда не испытывал и против которого ему не устоять. Новые текуани, которых мы только что приобрели для нашего человеческого зверинца». Я, надо полагать, вздрогнул, однако правитель не обратил на это ни малейшего внимания. Он уже отдавал слуге распоряжение доставить упомянутую диковинку в зал. Пока я гадал, что за чудо способно возбудить Тепули старого, все на свете видевшего развратника, приказ был исполнен. «Смотри, «Воитель Миксли», — молвил Ауицарль, — «вот они».